Лесная наука. Джунгли – хорошая школа и для зверей, и для мальчиков. Отец был в этом твердо уверен. «Чтение и письмо», – говорил он, – «последняя ступенька лестницы. Прежде человек должен набраться опыта и окрепнуть в борьбе». Я учился жизни у джунглей, у природы и у зверей. «Охотник в джунглях должен помнить три закона», — говорил мне отец. «Первый закон — не бей зверя, не предупредив его. Второй закон — не убивай для еды. И третий — не знай страха». Первый закон был мне понятен. Я не забыл еще, как Сагиб выстрелил в заднюю лапу тигра, и мы чуть не погибли. Отец рассказывал мне, что такой же случай был и с ним. Он взялся помогать на охоте двум английским офицерам. Они устроили в лесу помост и поблизости от него привязали для приманки козла. Настала ночь, и на поляну вышла пантера. Должно быть, она заподозрила ловушку. При свете луны было ясно видно — не тронув козла, она повернула назад. Тогда один из охотников, боясь упустить добычу, выстрелил. Но в спешке он промахнулся. Зверь взвился в воздух и ринулся на помост. Белые клыки, открытая пасть. Не было времени для прицела. Отец спрыгнул на землю и испустил пронзительный крик. Крик самки-пантеры в опасности. Зверь обернулся, замер. И в этот миг отец уложил его выстрелом в сердце. «Если ты окликнул зверя, ты показал ему свое превосходство, и победа уже за тобой». «И другие правила», — объяснял мне отец. «Мясо можно есть в странах с умеренным климатом. В жарких странах есть его вредно. А охотнику и подавно. Запах хищника следует за ним повсюду. И животные джунглей бегут при его приближении. Так же точно чувствуют звери и запах страха. Как все животные, в минуту ужаса человек источает острый и резкий запах. И жители джунглей сразу узнают по нему о присутствии человека. Отец был прекрасным стрелком из лука и из ружья. Мне с ним не приходилось тягаться. Я боюсь, что мне не поверят». Бывало, где-нибудь у реки он указывал мне на сокола на вершине дерева и говорил: «Сын мой, глаза твои зорки. Брось в эту птицу камень и сгони ее с места». Я исполнял приказания, а он, приковавшись взглядом к реке, целился в птицу по ее отражению в воде и 7 раз из 10 попадал в свою цель на лету. Если ему случалось дать промах, он молча закидывал ружье на плечо и продолжал свой путь. Но когда убитая птица падала вниз, он всегда замечал: «Так, сын мой, мы полагаемся больше на точность расчета, чем на зрение». Слух у него был очень остер. Ночью он стрелял по звуку. И если преграда была между ним и добычей, он это чувствовал. Он прислушивался к движениям животного, пока звуки движений не становились совершенно чисты от всякой помехи. С ним ночью, по джунглям, ходить было так же легко, как и днем. Первое, чему отец научил меня, это понимать, куда направляется зверь и зачем. По следам и по запахам, по колыханию кустов я должен был узнать, с кем меня ждет встреча. Вот глухая лесная тропа и медвежьи следы. Как знать, натолкнусь ли я здесь на косолапого зверя? Тут было много способов. И один самый верный. Медведи — большие охотники до муравьев. Медведь лежит возле муравейника и слизывает выползающих муравьев, пока муравейник не опустеет. Ты идешь и смотришь на муравьиные кучи. Если медведь прошел здесь, эти кучи пусты. Если же кучи кишат муравьями, ты можешь быть спокоен, медведь далеко. В дождливые дни трудно узнать, где медведь. следов его не различить. В промежутке между порывами ливня можно заметить отпечатки лап. Но тут никак не узнаешь, какой это зверь проходил. Счастье только, что в пору дождей животные менее охотно нападают друг на друга. Звери боятся дождя и грома. Однажды мы с отцом были в глубокой чаще, когда разразилась гроза. Было 2 часа пополудни. Вдруг тучи застлали небо, грянул гром, и в джунглях стало темно, как в полночь. После каждого проблеска молнии в сгустившейся тьме я видел вокруг себя глаза зверей. Напуганные грозой, они не думали на нас нападать. Дождь лил, темнота облепала. Точно огромная черная пантера, промокшая до костей, терлась о нас своей мокрой шерстью. А когда потянул ветер, эта черная шкура встряхнулась, и каждый волос ее выпрямился, сырой и черный. Но гроза миновала, и полчаса спустя чаще уже сверкала в лучах заходящего солнца. Тут мы услышали над головой жужжание пчел. «Над нами медведь!» — воскликнул отец. «Он ищет меда, но сейчас еще рано, соты будут полны только через 2 недели. Видно, он очень голоден, иначе он подождал бы. Давай лучше уберемся подальше». Мы отошли немного, и тут услышали снова жужжание, на этот раз сильное. Черная туча пчел летала вокруг потревоженного улья. Мы влезли на дерево и прислушались. До нас донеслось ворчание медведя. Через несколько минут медведь рыча упал на землю и бросился в чащу, спасаясь от бесчисленных жал. С тех пор не раз в дождливую погоду я обнаруживал присутствие медведя по пчелиным ульям в дуплах деревьев. Отец умел подражать крикам разных зверей и птиц. И меня он научил кричать разными голосами. Мы частенько перекликались с ним павлиньим криком. Этот звук был удобнее других, потому что он громок и ясен. А еще потому, что павлинов в наших краях было немного. И мы не рисковали обознаться, хотя иногда и случалось нам попадать впросак. Как-то раз я с верхушки дерева кликнул отца, и вместо ответа на зов огромный павлин вынырнул из ветвей, ища подругу. Я снова крикнул по павлинье. Его хвост развернулся веером. Павлин приготовился дать отпор сопернику. Очевидно, на этот раз я крикнул не голосом самки, а голосом самца. Мы с отцом уговорились не убивать павлинов. Нам было от них немало пользы. Павлины едят, между прочим, и змей. А нам частенько приходилось проводить время на ветках деревьев. В тот раз, когда я ненароком приманил самца павлина, я стал спускаться вниз, чтобы пойти искать отца. Как вдруг услышал над собой хлопанье крыльев и громкое змеиное шипенье. Я взглянул вверх и в гаснущем предвечернем свете увидел лапы павлина, впившиеся в тело змеи. Голова змеи была поднята. Павлин же откинул голову назад, насколько позволяла ему его длинная шея. Раздраженный павлин и сам был похож на изумрудную змею. Его клюв двигался взад и вперед так же часто, как язык змеи. Змея старалась уберечь темя от павлиньего клюва и при каждом молниеносном ударе павлина отдергивала голову назад. Но с каждым разом слабее и слабее. Павлин, в свою очередь, увертывался от врага. То и дело слышен был шум его крыльев, точно рвался скрипучий шелк. Поединок длился долго, но видно было, что змея сдает. Когти павлина все глубже вонзались в спину врага. Вот змея перестала уже порываться укусить павлина и только отдергивала голову перед страшным клювом. Последний раз она метнулась, чтобы поразить птицу в нижнюю часть ноги. Но клюв на лету настиг уязвимое место. Тело змеи ослабело и свисло с ветви, раскачиваясь, как веревка. Павлин занялся едой, и в это время я услышал знакомый павлиний крик. Он ввел в заблуждение павлина, но не меня. Я сразу различил в нем голос отца. Но я не кончил еще рассказывать о том, как мы выслеживали медведей. Их можно отыскивать не только по муравьиным кучам и пчелиным ульям. Поздней весной деревья махулы роняют свои медовые цветы. Сок в цветах, упавших на землю, скоро начинает бродить. Медведь бредет вечерней порой, лакомится цветами, весь день пролежавшими на траве, пьянеет и под деревьями валится спать. К утру, протрезвившись, он уходит домой. И вот, когда ты проходишь ранним утром под джунглям, ты ищешь деревья махулы и под ними отпечатки медвежьего тела в траве. Когда медведь не пьян, он спит легким сном и не оставляет в траве заметных следов. Но, наевшись цветов махулы, он спит неподвижно, как мертвый, и его тело оставляет на земле отчетливый след. Весной по утрам, выходя на охоту, мы искали этих следов и по ним находили медведя. А если нам нужно было избежать встречи с мохнатым зверем, мы держались подальше от мест, где растет махула. Медведи были главной целью наших охот. В Тамрапурне, в торговой конторе, охотнее всего покупали медвежьи шкуры. Отцу эта охота была легка. Для его крепких нервов встречи с медведем были детской забавой. Медведь легко подставляет себя под выстрел. Он встает на задние лапы, чтобы встретить врага. Другие же звери, как тигр, прыгают на охотника, прежде чем тот успеет взять прицел. Однажды мы бродили по лесу и случайно напали на медвежью берлогу. Тотчас же мы услышали ворчание и храп. Мы попятились и в полумраке зарослей разглядели, что на нас прет черная туша. «Стой за моей спиной», — сказал мне отец. Но я изогнулся, чтобы видеть, что происходит. Издалека стрелять в черную громадину было нельзя. Медведь не тигр. Пуля может скользнуть по его густой и мохнатой шерсти. Я увидел, что великан все ближе и ближе. Ужас сковал мое тело. Но у отца не дрогнул и мускул. Медведь был так близко, что я увидел, как дыбом на нем стоит шерсть. Глаза, как горящие угли. Из пасти белая пена. Клыки блеснули, как ножи. Но отец не шевельнул даже пальцем. Я рад был бы броситься бежать, но ноги мои налились свинцом. Я врос в землю от страха. Медведь встал на задние лапы. Казалось, он бежит так быстрее, чем на всех четырех. Передние лапы потянулись к отцу. Я чувствовал уже, как когти зверя рвут воздух. Мне чудилось, что горячее дыхание вылетает из пасти и обжигает мне лицо. Тут отец вскинул ружье, дуло уперлось в пасть и раздался выстрел. Кровь хлынула широкой струей вместе с предсмертным хрипом и ревом. Я стоял, зажмурив глаза. Отец встряхнул меня. «Не нужно бояться, сынок. Страх убивает человека, когда зверь еще далеко. Гляди, какой крупный. Такого не каждый день встретишь. Жаль, что нельзя сохранить его голову. Ему разнесло весь череп. Ну, шкуру снимем мы утром. Теперь уже поздно». Мертвый медведь охранил наш сон в эту ночь. Мы спали на дереве, он караулил внизу. Звери обходят места, на которых зверь убит человеком. Утром мы сняли с медведя шкуру. Никто, даже голодный шакал, не тронул огромной туши. Шкура была цела.